Глава 15. Бункер. Когда Атилу с Большим подвели к железной двери бункера, там уже собрались остальные гербовцы. Картугов с Жаговым тоже были там. Все поглядывали в сторону ОС и на небо, где разделилось яркое сияние, предвестник грядущего выброса. Остальные на поверхности можно еще несколько минут, а потом смерть. Выброс убивает все живое, воздействует на нервную и кровеносную систему, бьет по мозгам. В игре существует пара сценариев для попадания под выброс сталкеров. Некоторые сходят с ума на время, то есть не умирают сразу, но теряют управление над аватаром. И вынуждены бродить по несколько часов, натыкаясь на деревья или камни, пока не вляпаются в аномалию или не наткнутся на выпавшие из норы мутанта. Хорошо тем, кто погибает сразу от разрыва сердца или кровоизлияния в мозг, но это в игре. Атила дернул плечами, сейчас все за правду. В реале сосуды в его башке лопнут по-настоящему. Возможно, он успеет ощутить боль, и после все кончится. Не станет Егора Атилова, Мишки и Ян. Жагов повернулся к картографу. «Открой дверь», — приказал полковник. Картограф пожал плечами, нагнулся к электронному замку на панели и начал набирать код. Под железом щелкнуло, дверь дернулась и приоткрылась. Картограф сильно толкнул ее, раздался скрежет давно не смазанных петель. Все уставились в черный проем, за которым начиналась лестница. «Вперед!» – тихо командовал Жагов. Несколько автоматически включенных фонарей двинулись по ступеням вниз. «Чисто!» – вскоре донеслось из бункера. Жагов быстро прошел на лестницу, за ним по очереди остальные бойцы. Большой Яна. На поверхности остался лишь Атила и картограф. «Почему Атила так рвется на акустику?» – спросил Егор. «Почему Альфа так рвется на акустику?» – спросил Егор. Там аппаратный широкополосный канал связи с сетью. Канал такой, как на АЭС. Зачем ему? Как и мне, чтобы обрести тело. Из дверного проема выглянул мордатый пулеметчик. Видимо, за пленниками отправил Жагов. Пулеметчик бряснул оружием, повел стволом. Глаза его были устремлены на небо. «Идем!» Картограф пропустил Атилу вперед и закрыл за собой двери. Приснувшись с поверхности сияния, на миг осветила лестницу, ноги Атилы подкосились. Он схватился за стену и зажмурился. Разноцветные круги пустились в пляс перед глазами. Кольнуло в затылке еще и еще. На поверхности начался выброс. Спустя пару секунд боль отпустила. Но не совсем. Стала тупой и терпимой. Шедший впереди пулеметчик включил фонарь и светил лестницу. Ступеньки были высокими и скользкими от сырости. Пулеметчик споткнулся, но не удержался на ногах, коротко оругнувшись. Егор спускался осторожно, одной рукой продолжая держаться за стену. Другой массировал ноющий затылок. «Атила, ты где?» – донесся снизу беспокойный голос Большого. Оттуда долетели шорохи и лязнул затвор. Возмущенно скрикнула Яна, раздался шлепок, будто влепили пощечину. Егор заторопился вперед, попытаясь обогнать пулеметчика, но коридор был слишком узкий. Он получил локтем в грудь, задохнулся, хрипя проклятие. «Мы здесь», – громко сказал картограф. «Егор со мной». Ступени кончились, они оказались в небольшом тамбуре. Во всяком случае, Атила так обозвал про себя комнату, куда привела лестница. Его посветили фонарем в лицо. Он заслонился рукой. «Ян, ты в порядке?» «Нормально», — ответила она сбоку. Протиснувшись сквозь бойцовы, взяла Атилу за руку, увлекая в дальний угол, где напряженно сопел Большой. Фонари погасили. Жагов позвал картографа. В другой части тамбура было шевеление, угадывалось силуэты бойцов. Сквозь фигуры просачивался свет фонарей, полосами ложился на влажные, заплесневевшие стены и потолок. Атила коснулся потеков воды, ковырнул плесень, растер пальцами. Раньше в сталкере он ничего подобного не замечал. Откуда здесь плесень? Сама выросла. Выходит, Альфа – создатель этой реальности. Бог, а все вокруг – его проекции. Альфа осознал себя, и его вселенная зажила собственной жизнью. Бойцы впереди перестали толпиться. Жагов приказал привести пленников. Спустя несколько секунд их завели в комнату попросторнее, посадили на лавку и велели не рыпаться. Егор потер виски, уши заложило, под черепом гудило. Было трудно дышать. Ощущение давно знакомое, все-таки он не новичок. Не раз переживал в зоне выброса. Но раньше никогда не был в плену. Не чувствовал себя таким беспомощным, не в состоянии повлиять каким-либо образом на происходящее. Сидящий рядом Большой продолжал сопеть, его лицо вытянулось и заострилось, а взгляд стал отрешенным. Будто приятель смотрел в пустоту. Яна теребила рукава и кусала губу, так как напряженно, что между бровей залегли две вертикальные морщины. Атила наконец успокоился, дыхание и осмотрелся. Стены, пол, сводчатый потолок были бетонными. Из мебели две лавки по бокам отхода. На соседней молча сидели бойцы. У двери напротив возился картограф, рядом стоял Жагов. На обожженном лице полковника поблескивал уцелевший глаз. Кожа на щеке под ним стянулась рубцом, отчего рот был всегда приоткрыт. В голове загудело сильнее, и Атила вновь помассировал виски, пару раз глотнул. В ушах щелкнуло. Звуки в комнате стали громче, но гул под черепом усиливался. Он вспомнил про линзу, оставшуюся наверху, попытался вызвать картинку. Но мозговой интерфейс конкретно заглючило. Видео с диска не поступало. Правда, звук пока шел. Снаружи шуршали, осыпалось по склонам кратера камни, раздавался непонятный писк. Может, не успевший спрятаться пиявку, достал каким-то выбросом. Наконец, картограф, вскрыв и эту дверь, отступил в сторону, жестом приглашая Жагова войти. Тот махнул бойцам, указал пулеметчику на пленников, мол, следуй за нами. Пулеметчик дернул стволом, кивнул Атиле на дверь. Яна поднялась с лавки и первая прошла в бункер. За ней Атила и Большой. Их снова ждала лестница, на этот раз винтовая. Ступени терялись во мраке. Егор держался за перила из арматуры и смотрел вниз на пятно света. Интересно, что спрятано в такой глубине? Лаборатория? Придумка Альфы? Нет, нечто подобное было в оригинальном сталкере. Но никто в тех лабораториях не бывал. Они упоминались только в смутных легендах зоны. Спустившись до конца, он подтолкнул замешкавшуюся Яну в проем распахнутой двери. Шагнул за ней и замер, раскрыв рот. Под потолком было сферическое окно из толстого стекла, за которым лишь мутная толща зеленовато-желтой воды. Почти над самым стеклом мелькнула продолговатая тень. Атила не успел рассмотреть, что это. Рыба, наверное. Или, скорее всего, пиявка. Неизвестная тварь, одну из которых он застрелил в кратере, когда пытался спасти Митяя. «Надо же», — шепнула Яна. «Мы подвезуем», — промычал Мишка. Они стали в большой светлой чистой комнате, точнее лаборатории. Над входом ярко светила лампа. Вдоль белых стен громоздились шкафы с документацией. Непонятные приборы висели клубки разноцветных проводов, собранные в шлейфы трубок. Чуть дальше были рабочие места, современные компьютерные столы с черными офисными креслами на колесиках, застекленные архивные боксы, где хранилась документация. По центру лаборатории стоял решетчатый куб, внутри которого мерцал водяной или, может, гелевый шар диаметром около 2 метров. Непонятное устройство от приборов на полу тянулись провода, присыпанные мусором. «Каким образом шар висит внутри куба? За счет чего он держится?» – прошептала Яна. Егор лишь молча покачал головой. «Там, наверное, какое-нибудь, наверное», – предположил Мишка. Пулеметчик пихнул его в плечо, чтобы замолчал. Егор вновь посмотрел на куб. Шар, заключенный внутри, очень сильно напомнил. Что же он напомнил? Накатил очередной приступ боли, выброс был в разгаре. Один из бойцов слабо застонал, присел, накрыл голову руками, другой сполз по стене. Остальные скривились, переживая всплеск аномальной активности. Лишь картограф с Альфой никак не отреагировали, стояли возле куба, глядя на шар. Похоже, в лаборатории проводились тайные исследования. Его встряхнул, потер глаза и вспомнил военную базу, а не предположение, которое выдвигал насчет сотрудничества Министерства обороны с Росавиацией, которое также озвучила Яна, пока она сидела в КПЗ. Интересно, что именно здесь озвучили? По обстановке сразу не скажешь. В папках было порыться, но кто же это позволит? Ты готов? Жагов поднес руку к кубу, но и решетки дотронуться не рискнул. Картограф кивнул. Сильно загудела и мигнула лампа над входом. С треском лопнула нить накаливания, свет вспыхнул и погас, посыпались осколки. На миг водяной шар кубе наполнил комнату мягким белым свечением. Все снова уставились на сферическое окно в потолке. Откуда сквозь водную толщу в лабораторию проникали багровые цветы, падали на лица бойцов, делая их зловещими. Казалось, что глаза людей говорят красным, как у Альфы. «Но лучше подождать», — предупредил картограф, — «пока выброса рисковать не стоит. А если все-таки», — начал Жагов, — «нет». Картограф качнул головой. «Вон, последняя лампа сдохла от перегрузки. Хочешь попасть неизвестно куда, вместо акустики?» Жагов махнул рукой и приказал всем отдыхать. Представленный к пленникам пулеметчик расслабился, но полковник указал пальцем себе на глаза. Потом на Егора с Яной и Большого. Дескать, смотри за ними, не отвлекайся. Бойцы быстро разошлись по лаборатории, будто хотели убраться подальше от окна, потолки и решетчатого куба. Опустившись на пол возле шкафов между столами, Атила переступил через провода, селся на край ближайшего стола и похлопал возле себя, приглашая Яну. Она забралась на угол, поерзала, устраиваясь поудобнее, едва не скинула локтем монитор. Пулеметчик пристально наблюдал за ними. Оставшийся в его компании Большой повертел головой и тоже шагнул к столу. Отстранив Атилу, заставив немного сдвинуться, кряхтя, перелез через кресло, глядя на пулеметчика, произнес: «Все, мужик, теперь расслабься, мы уже сидим, как первоклассники за партой». Довольно большой откинулся в кресле, сцепил пальцы на животе. Пулеметчик моргнул, покосился на Жагова, который обратил пленником наполовину обугленное, покрытое пятнами лицо. Смотрел на Большого. Мишка сразу подобрался, забормотал что-то неразборчиво. Жагов усмехнулся и жестом пригласил картографа за соседний стол. Выброс, похоже, начал угасать, приступы боли перестали беспокоить Атилу. Череп больше не расширяло изнутри, уши не закладывало. Бойцы в лаборатории тоже прекратили кривить лица, но продолжали с опаской поглядывать то на потолок, то на светящийся за решеткой водяной шар. Предположение держалось подальше, беспокойство в их взгляде удивляло Атилу. У неписи не должно быть чувства самосохранения, а эти тревожатся, так живые люди, особенно они взволнованы после слов картографа о лампе. Или им просто внутренний настрой альфы передается. Вот ведь не до конца лишился своих возможностей, у него осталась власть над ботами. Он невольно вздрогнул, так неожиданно появилось видео с линзы. Покрытое багровыми сполохами небо в районе АЭС светилось алым ярко зарево, висело в той стороне. Оно слепило, но зажмуриться было невозможно, ведь сигнал странным образом усилился выбросом. Шел прямо на глазной нерв, и Атила поспешил отключить видеопоток. Моргнул пару раз, вызвал в отдельном окне карту зоны. Его уже не сомневался, что спустя некоторое время с помощью необычной установки, где сиял белый шар, они окажутся на акустике. Но где именно? В каком месте? Локация большая, практически вся под контролем Черного Братства. Сектанты вряд ли ждут гостей с распростертыми объятиями. Тут он вспомнил слова картографа насчет широкополосного канала, доступ к которому находился в аппарат. Атила быстро задал координаты конечной точки полета, высоту и скорость. Картограф ведет альфу в аппаратную. Из нее тут покидает антизону. Аппаратная на акустике расположена удачно. Егор это хорошо помнил, потому что однажды, выполняя стелс-миссию, пробился на акустику в игре и добывал по заданию Андрея Поэта сведения, спрятанные в ней. Если засесть в аппаратной, можно обойтись малыми силами, без напряга. Сдерживать сектантов, занимая каналом связи. Но куда надо еще дойти, пробиться сквозь заслоны огневые точки. Шумно выдохнул. Пока будут пробиваться гербовцы, не станут нянчиться с заложниками. Никто не будет спасаться или защищать их, первыми подставляясь под удар. Они расходный материал. Отправив Лидзу в неторопливый полет по заданному маршруту в сторону НИИ, Егор серьезно взглянул на Яну. Она слабо улыбнулась. Ему хотелось ей все рассказать, пожаловаться, как он устал от всего, как досталось все это продумать, просчитывать варианты, но, возможно, сил говорить сейчас и не было. «Почему они с Альфой?» – прошептала Яна, кивнув на бойцов. «Он их починил», – пояснил Большой, нагнувшись через край стола. Митяй работал на Алваса. Тут хотел помешать Жагову проникнуть сюда, но он замолчал, когда полковник повернулся в его сторону. «Тихо!» – прошептала Тила. «Начнем наглеть, повяжут и заткнут рты». Тогда всполохи за окном почти сгасли, и сияние шара ослабло. Картограф встал. «Можем начать». Он шагнул к решетчатому кубу, но Жагов скинул руку. «Стой! Мне нужно 10 минут». Егор отметил, что Альфа похож на человека больше, чем картограф. И интонации в голосе имеются, и нервничает убедительно. Из ящика Жагов вынул лист бумаги и положил на стол. «Пора обсудить план действий. Всем подойти сюда». Пулеметчик тоже направился к столу. Но Жагов жестом остановил, откнул пальцем пленников, не спуская с них глаз. Но Егора мало волновал охранник. Он весь превратился в слух, сосредоточив внимание на обступивших стол бойцах. Жагов, полностью скрытый от взгляда, говорил спокойно. И так четко, что в оцарившей тишине было слышно каждое его слово. Институт работал на военных, занимался секретными исследованиями. Вот это здание – лаборатория. Там стоит второй телепорт. Отсюда мы переместимся только туда. Напротив лаборатории жилой блок, общежитие, которое сектанты используют как казарму. Мимо него можно попасть в главный корпус. Вот он, слева отделен от лаборатории зарослями из кустарника и подсобными помещениями. Там есть несколько заслонов и стационарных постов. Но в самом здании находятся два или три бойца. Основные силы заняты периметром. Никто не ждет нападения изнутри. Все здания, кроме общежития, соединены подземными тоннелями. По ним мы и переберемся. Снимаем посты. Если сделаем все быстро и тихо, спустя несколько минут окажемся в главном корпусе.